Беседа 13. С тех пор, как моя дочь Эбби в 15 лет сбежала в Техас с гитаристом, она стала вегетарианкой. Эбби ни за что не станет носить меха и уже многие годы не признает использование животных в медицинских исследованиях. Много раз я пытался объяснить ей, какую пользу это приносит человечеству, но она и слышать меня не хочет. Ее стандартный ответ был всегда таков: «Объясни это мертвым собакам». Но в последние годы мы этой темы вообще не касаемся. Как-то раз Эбби дала мне магнитофонную запись песни китов. В начале нашей 13-й беседы, пока прот вгрызался в арбуз, я запустил эту запись. Он вдруг замер и склонил голову на бок, в точности как наша ромашка, когда мы ей дали прослушать эту пленку. К концу пленки прот улыбался шире, чем когда-либо. Изо рта его торчал кусок арбузной корки. «Вы что-нибудь из этого поняли?» – спросил я. «Конечно». «Что это было? Это их способ общения?» «А вы что думаете, это были кишечные газы?» «И вы можете мне сказать, о чем они говорили?» «Конечно». «Ну?» «Они передавали друг другу различные сложные навигационные данные, сведения о температуре и солености воды, о типах морских существ, пригодных для питания, и их месторасположении, и много всякого другого, включая поэзию и искусство. И это было очень образно и эмоционально, а по-вашему, наверное, сентиментально и малозначительно. Вы могли бы мне все это перевести дословно?» «Мог бы, но не буду». «Почему же?» «Потому что вы используете это против них». Меня несколько рассердило, что на меня лично взваливали ответственность за истребление китов на земном шаре, но я не нашелся, что на это ответить. И еще там было послание всем другим существам этой планеты. Прот умолк и, искоса взглянув на меня, откусил от фрукта очередной кусок. «Ну, так вы мне скажете, что это было за послание, или будете и это держать в секрете?» «Они говорят, давайте будем друзьями». Прот доел дыню, сосчитал 1, 2, 3, 4, 5 и в мгновение ока отключился. «Вам удобно?» – спросил я его, сообразив, что он уже сам себя загипнотизировал. «Превосходно, мой уважаемый господин». «Хорошо». Я глубоко вздохнул. «А теперь я назову определенную дату и хочу, чтобы вы вспомнили, где вы были и что вы делали в тот день. Это понятно?» «Я воль». «Сноска. Я воль. Так точно. Немецкий». «Отлично». Я весь напрягся. «Дата 17 августа 1985 года. Ни шока, никаких других эмоций». «Да». Вот и все, что он сказал. «Где вы сейчас?» «На Капексе. Собираю себе на обед крапины». «Крапины?» «Крапины – это такие грибы, вроде ваших трюфелей. Большие такие трюфели. Пальчики оближешь. Вы любите трюфели?» И хотя я сам затеял этот разговор, я никак не мог понять, зачем он в такую минуту задает эти пустые вопросы. «Я никогда не ел трюфелей, но давайте продолжим, хорошо? Что еще происходит? Какие-нибудь вызовы с Земли? Представьте себе, прямо сейчас получил вызов и тут же отправляюсь». «А что вы почувствовали, когда пришел вызов?» «Я ему нужен. Я почувствовал, что я ему нужен». «Сколько времени у вас займет добраться до Земли?» «Нисколько. Видите ли, при скорости тахиона время идет вспять. Таким образом...» «Спасибо. Вы уже мне все объяснили про полеты со светом». «Странно, я совершенно этого не помню. Но тогда вы должны знать, что такой полет не занимает ровно никакого времени». «Да-да, я просто забыл. Итак, вы теперь на Земле?» «Да, в Заире». «В Заире?» «В эту минуту он обращен в сторону Капекса». «А теперь вы направляетесь...» «А теперь я с ним. «С вашим другом?» «Да». «Где вы? Что происходит?» «Возле реки за его домом. Темно. Он раздевается». «Он вызвал вас на землю, чтобы пойти с вами ночью поплавать?» «Нет. Он пытается покончить с собой». «Покончить с собой? Почему?» «Потому что случилось что-то ужасное». «Что же случилось?» «Он не хочет об этом говорить». «Черт побери, я же хочу ему помочь». «Он это знает». «Тогда почему же он не хочет мне рассказать?» «Ему очень больно и стыдно. Он не хочет, чтобы вы знали». «Но я не смогу помочь ему, если он не расскажет мне, что случилось». «Он это тоже знает». «Тогда почему?» «Потому что тогда вы узнаете то, что даже он не хочет знать». «А вы знаете, что случилось?» «Нет». «Разве он не рассказывает вам обо всем, что с ним происходит?» «Теперь уже нет». «Тогда, может быть, вы ему поможете?» «Если вы уговорите его рассказать мне, что произошло, это будет первым шагом, который поможет ему справиться со случившимся». «Нет». «Почему?» «Разве вы не помните? Он не хочет об этом говорить». «Но время у него на исходе». «Время для всех на исходе». «Хорошо. Что сейчас происходит?» «Его несет по течению. Он тонет. Он хочет умереть». Прот произнес это совершенно бесстрастно, словно был не более чем равнодушным наблюдателем. «Вы можете его остановить?» «Что я могу сделать?» «Вы можете с ним поговорить, можете помочь ему». «Если он хочет умереть, он имеет на это право, вы не согласны?» «Но ведь он ваш друг. Если он умрет, вы никогда его больше не увидите». «Да, я его друг, поэтому я и не вмешиваюсь». «Ладно, он еще в сознании?» «Едва ли». «Но он еще в воде?» «Да». «Еще есть время. Помогите же ему, ради Бога». «В этом нет нужды. Поток вынес его на берег. Он выживет». «Как далеко унес его поток?» «Примерно с милю». «Что он сейчас делает?» «Кашляет. Наглотался воды. Но он уже приходит в себя». «И вы рядом с ним?» «Так же близко, как сейчас к вам». «Вы можете с ним поговорить?» «Я-то могу, но он не станет говорить со мной». «Что он сейчас делает?» «Просто лежит». И тут Прот снял с себя рубашку и положил ее на пол перед собой. «Вы его укрыли?» «Он весь дрожит». Прот лег на ковер рядом с рубашкой. «Вы легли рядом с ним?» «Да, мы сейчас будем спать». «Хорошо, спите. А теперь я попрошу вас перенестись вперед во времени, в следующее утро. Солнце встало. Где вы сейчас?» «Все еще там, лежим». «Он спит?» «Нет, просто не хочет вставать». «Он о чем-нибудь говорил ночью?» «Нет». «А вы ему что-нибудь сказали?» «Нет». «Хорошо. Сейчас наступает вечер. Где вы?» Прот поднялся и снова сел в свое кресло. «В Заире». «В Заире? Как вы попали в Заир?» «Это непросто объяснить. У света есть определенные...» «Я имел в виду, почему вы туда вернулись? Ваш друг вместе с вами?» «Мне показалось, что это очень красивая страна. Я думал, что путешествие может его несколько взбодрить». «Вы ему это сказали?» «Да. Я сказал, давай смотаемся отсюда». «А он что ответил?» «Ничего». «Так что, теперь вы в Заире?» «Да». «Вы оба?» «Да». «Что вы сейчас будете делать?» «Знакомиться со здешними существами». «А потом?» «Двинемся в другое место». «Хорошо. Прошло 6 месяцев. 17 февраля 1986 года. Где вы?» «В Египте». «Все еще в Африке?» «Это большой материк, по крайней мере, по земным стандартам». «Ваш друг все еще с вами?» «Конечно». «А какими деньгами вы пользовались во время этого путешествия?» Никакими. Мы просто брали то, что нам было нужно. И никто не возражал? Мы объясняли, кто мы такие, и никто не возражал. Ладно. Прошел год с тех пор, как вы ушли с той реки. 17 августа 1986 года. Где вы сейчас? В Швеции. Вам там нравится? Очень. Люди тут больше, чем где бы то ни было, похожи на капоксиан. В каком смысле? Они менее воинственны и более терпимы к своим соплеменникам, чем в тех странах, где мы побывали. 17 августа 1987 года. Саудовская Аравия. 17 августа 1988 года. Квинсленд, Австралия. 17 августа 1989 года. Боливия. 17 октября того же года. Соединенные Штаты, Индиана. 17 декабря. Нью-Йорк. 17 февраля 1990 года. Психиатрическая больница Лонг-Айленда. 17 мая. Манхэттенский психиатрический институт. В настоящее время. Тоже знакомое место. И ваш друг все это время с вами не разговаривал? Ни единого слова. А вы пытались с ним говорить? Время от времени. Можно я попробую? Пробуйте себе на здоровье. Мне нужно его имя. Мне будет намного легче, если я буду знать, как мне к нему обратиться. Этого я сделать не могу. Но я могу дать вам подсказку. Он умеет летать. Летать? Его зовут Фред? Бросьте, доктор, вы способны на большее. Неужели кроме самолетов ничего не приходит на ум? Он птица? У него имя птицы? Очко. Дональд? Вуди? Джонатан Ливингстон? Но ведь это не настоящие птицы, Джин, верно? Мартин? Джей? Сноска. Мартин – городская ласточка. Джей – сойка. Становится теплее. Робин. Роберт. Сноска. Робин Дрозд. Отлично сработано, доктор Брюер. Остальное в ваших руках. Спасибо. Я хотел бы поговорить с ним прямо сейчас. Вы не против? С какой стати? Неожиданно прот Роберт обмяк в своем кресле. Руки его безвольно упали вдоль туловища. Роберт. Молчание. Роберт, это доктор Брюер. Мне кажется, я могу вам помочь. Молчание. Роберт, послушайте меня. Вы пережили страшный шок. Я понимаю вашу боль и ваши страдания. Вы меня слышите? Молчание. И тут я решил пойти на риск. Зная Прота и от него зная кое-что о Роберте, я никак не мог отбросить мысль о том, что даже если он действительно убил или покалечил кого-то, это почти наверняка был несчастный случай, а еще вероятнее – самозащита. Все это, конечно, было не более чем мои домыслы, но это было все, чем я тогда располагал. Роберт, послушайте меня. То, что с вами случилось, могло случиться с кем угодно. Этого не надо стыдиться. Это естественная, запрограммированная у людей реакция. Это в наших генах. Вы понимаете, то, что вы сделали, мог совершить любой. И любой в состоянии понять то, что вы сделали, и почему вы это сделали, и простить. Я хочу, чтобы вы это поняли. Если вы подадите мне знак, что вы меня слышите, мы сможем об этом поговорить. Нам пока не надо говорить о том, что случилось. Мы будем говорить только о том, как помочь вам справиться с вашим горем и ненавистью к самому себе. Вы не хотите говорить со мной? Вы не хотите, чтобы я вам помог? Несколько минут мы сидели молча. Я ждал, когда Роберт хотя бы едва заметным жестом даст мне знать, что он услышал мой призыв. Но у него на лице не дрогнул ни единый мускул. Я хочу, чтобы вы обо всем этом поразмыслили. А через неделю мы поговорим, хорошо? Пожалуйста, доверьтесь мне». Молчание. «А теперь я хочу поговорить с вашим другом». Мгновение, и передо мной снова был Прот. Глаза широко раскрыты, улыбка до ушей. «Приветик, Джинни. Давненько не виделись. Как делишки?» И мы поговорили немного о наших первых встречах в мае, которые, как выяснилось, он помнил до мельчайших подробностей, словно в голове у него работал магнитофон. Я вывел Прота из состояния гипноза и отправил его назад во второе отделение. Он был, как обычно, в прекрасном настроении и не помнил абсолютно ничего из того, что только что произошло. В тот же день после полудня в нашей лекционной комнате проводился семинар, но я из того, что на нем говорилось, не слышал ни слова. Я обдумывал, как бы увеличить число моих бесед с Протом, Робертом. К сожалению, в конце этой недели и в начале следующей у меня были важные дела в Лос-Анджелесе, назначенные еще несколько месяцев назад, отменить которые было просто невозможно. Но я подозревал, что и дюжины бесед будет недостаточно. Чтобы во всем этом разобраться, может быть, не хватит и сотни. И хотя теперь я узнал его имя, я не был уверен, что это существенно поможет нам в наших поисках. Правда, то, что случилось, обнадеживало в другом плане. Появилась трещина в броне, намек на то, что Роберт готов идти нам навстречу и помочь собственному выздоровлению. Но оставалось всего 2 недели до отбытия Прота. Если мне до этого времени не удастся до него достучаться, будет уже поздно. «Его зовут Роберт такой-то», — сказал я Жизель после семинара. «Отлично, сейчас проверю мой список». Жизель склонилась над длинной компьютерной распечаткой. Ее профиль был само совершенство, вроде тех, что используют в рекламах. «А вот есть один. Правда, этот парень исчез в апреле 1985-го, и ему тогда было 68. Постойте, вот еще один. И он исчез в августе. Ой, нет, ему тогда было только 7 лет. Значит, сейчас ему 12». Она с грустью посмотрела на меня. Это были единственные 2 Роберта. Этого я и боялся. «Он должен где-то быть!» — взвыла она. «Где же должны быть сведения о его существовании? Мы наверняка что-то упустили, какую-то важную подсказку». Жизель вскочила на ноги и принялась расхаживать взад-вперед по моему кабинету. И тут на глаза ей попалась стоящая у меня на столе фотография моей семьи. Жизель стала расспрашивать меня про мою жену, где мы познакомились и всякое такое прочее. Я рассказала о том, когда я познакомился с Карен, и немного о детях. Тогда она снова села и рассказала мне о себе то, чего прежде не рассказывала. Я не хочу вдаваться в подробности, но Жизель была близко знакома со многими знаменитыми журналистами и спортсменами. Однако суть была в том, что, несмотря на то, что у нее было множество друзей-мужчин, она так и не вышла замуж. Я не решился спросить ее, почему, но она сама ответила на мой немой вопрос. «Потому что я идеалистка, во всем ищу совершенства, и вообще у меня тьма недостатков». Взгляд ее унесся в далекое прошлое. «И я ни разу не встретила человека, которому могла бы отдаться целиком и полностью». Тут она повернулась ко мне. В порыве беспомощного эгоизма я с уверенностью подумал: сейчас она скажет до сегодняшнего дня. Руки мои почему-то потянулись к галстуку. «И вот теперь я его теряю». Голос ее звучал жалобно. «И ничего уж тут не поделаешь». Она влюблена в Прота. Сраженный разочарованием, смешанным с облегчением, я, не задумываясь, выпалил глупость. У меня есть сын, который вам может понравиться». Я имел в виду Фреда. Он только что получил роль в комедийном спектакле маленького театра в Нью-Арке. Лицо Жизель осветилось нежной улыбкой. «Пилот, который решил стать актером? Сколько лет ему на этой фотографии?» 19. «Он симпатичный, правда?» «Пожалуй». Я с любовью посмотрел на фотоснимок, стоявший у меня на столе. «Эта фотография напоминает мне мою собственную семью», — сказала она. «Мой отец так нами гордился. Мы все стали профессионалами в той или иной области. Ронни — хирург, Гарри — ветеринар. Одна я не то не сё». «Я бы этого не сказал. Это вовсе не так. Вы одна из лучших журналисток в стране. Разве лучше быть второсортной в какой-то другой области?» Жизель улыбнулась и кивнула в знак согласия. «А вы на этой фотографии напоминаете мне моего отца». «Чем же это?» «Даже не знаю. Он был таким милым, добрым. Вам бы он понравился». «Скорее всего. А можно вас спросить, что с ним случилось?» «Он покончил с собой». «Очень вам сочувствую». «Спасибо», — сказала она и словно сквозь сон добавила. «У него был рак. Он не захотел быть нам обузой». Мы сидели у меня в кабинете, каждый думал о своем. И вдруг я нечаянно взглянул на часы. «Боже мой, мне надо бежать. Мы сегодня идем на спектакль с участием Фреда. Он играет репортера. Хотите пойти вместе с нами?» «Спасибо, не могу. Мне надо поработать и поразмыслить». Когда мы вошли в лифт, я напомнил Жизель, что меня несколько дней не будет в городе и что я вернусь только в середине следующей недели. «Может быть, мы к тому времени уже разгадаем загадку. Завтра мне должны прислать список всех Боен». Она вышла на втором этаже, а я остался в пустом лифте, ощущая тяжесть всего тела и глубокую грусть, с трудом находя объяснение и тому, и другому.